«Я думал, ей 35», — прервал его Пит. «Ну да, кажется». Глаза у Лоуэлла округлились. «Но помилуйте, Лагарду всего 28. Когда он решит жениться, то будет искать девушку лет 19-20. По себе. Зачем ему женщина с уже сложившимся характером, ее уже не исправить? Муж должен направлять жену, лепить из нее то, что ему нужно. В любом случае, все это к делу не относится. Миссис Спенсер Браун была уже замужем. Очевидно, она сообразила, что делает из себя посмешище, и испугалась, что муж узнает. Ну и не вынесла этого». Он прочистил горло. «Должен был рассказать. Чертовски неприятно, но не могу позволить вам и дальше лезть со своими расспросами и возбуждать подозрения против невинных людей. Все это крайне прискорбно, крайне. Столько страданий. Бедная женщина, ужасная цена за глупость. Ничего в этом хорошего нет». Он шмыгнул носом и приложил платок. «Как и всегда бывает в таких делах», — сухо отозвался Пит. «А откуда вы узнали об этом увлечении миссис Спенсер Браун мистером Лагардом, сэр?» «Что?» — Пит повторил вопрос. Лоуэлл заметно помрачнел. «Это крайне неделикатный вопрос, инспектор, Пит. Я вынужден его задать, сэр». Томас с трудом контролировал себя. Ему хотелось вытряхнуть этого человека из его узкой, дурацкой раковины, но в глубине души он понимал, что это было бы жестоко и бесполезно. «Разумеется, сам наблюдал», — огрызнулся Лоуэлл. «Говорю же вам, что знал миссис Спенсер Браун не один год. Видел ее в свете. По-вашему, я хожу с закрытыми глазами?» Пит оставил вопрос без внимания. «Кто-нибудь еще упоминал об этом увлечении, мистер Чаррингтон?» — поинтересовался он. «Если никто не говорил об этом с вами, инспектор, то из деликатности, а не от незнания. Мы не обсуждаем чужие дела с незнакомыми людьми, в особенности, если эти дела неприглядные». У него дернулась щека. «Мне крайне не нравится, что пришлось рассказать вам. Но я счел своим долгом избавить остальных от дальнейших неприятностей. Надеялся, вы поймете и оцените это. К сожалению, похоже, ошибался». Мистер Чаррингтон встал и одернул пальто. «Однако, полагаюсь на то, что вы все же исполните свои обязательства в этом деле». «Надеюсь, сэр». Пит отодвинул стул и тоже встал. «Констебль Маккинес проводит вас. Спасибо, что пришли и были так откровенны». Он все еще смотрел на закрытую дверь, не притрагиваясь к отчетам о поджогах, когда Маккинес вернулся через 20 минут. «В чем дело?» — раздраженно бросил Томас. Чаррингтон вывел его из равновесия. То, что он сказал о мине, шло вразрез с доселе услышанным. Да, Кэролайн рассказывала ему об увлечении Тормодом Лагардом, но добавляла, что мина была необычайно рассудительна, а вовсе не легкомысленна и романтична, как утверждал Чаррингтон. «Ну, что такое?» — повторил он. «Отчет от доктора, сэр?» — Маккинес протянул бумаги. «От доктора?» — Пит не сразу сообразил, что к чему. «По миссис Спенсер Браун, сэр. Умерла от отравления. Белладонной, сэр, большущей дозой». «Вы читали отчет?» — спросил инспектор. Маккинес порозовел. «Одним глазком, сэр. Интересно стало, потому что...» Он смолк, не придумав хорошего предлога. Томас протянул руку за отчетом. «Спасибо». Он быстро пробежал глазами по строчкам. Вскрытие показало, что Вильгельмина Спенсер Браун умерла от остановки сердца, вызванной большой дозой белладонны, которую она, поскольку не ела после легкого завтрака, приняла вместе с каким-то сердечным тоником с имбирным вкусом, единственная субстанция в желудке во время смерти. Харрис изъял коробку с порошком, прописанным мистеру Спенсер Брауну доктором Малгру, и она оказалась на 3/4 полной. Все отсутствующее количество, включая уже выпитое Олстоном, было значительно меньше, чем обнаружилось при вскрытии. То, что убило мину, не было дозой лекарства, принятого либо случайно, либо намеренно ею самой. Оно поступило из какого-то другого, неизвестного источника. Глава 6. Весь день Шарлотта только о том и думала, что же ей делать с Кэролайн и Полем Алариком. Трижды она приходила к совершенно определенному решению – принять к сведению совет мужа и ничего не предпринимать. Мать за вмешательство спасибо не скажет. Зато оба могут оказаться в весьма неловком положении, и тогда все будет только хуже, чем есть на самом деле. Еще четырежды Шарлотта вспоминала лицо матери, горячечный румянец на ее щеках, напряжение, сковавшее ее тело, и тот судорожный вздох, что сорвался с ее губ, когда Кэролайн разговаривала с Алариком на улице. Она и сейчас легко представила его себе, элегантного, держащегося очень прямо, с чистыми глазами и мягким голосом. У нее осталось ясное впечатление о его речи, идеальной, без натужливости, дикции с отчетливо проговариваемыми согласными, как будто перед тем, как сказать что-то, он продумывает каждое слово, чтобы выразить именно то, что и намеревался. Да, она определенно должна что-то сделать. И сделать быстро, если только уже не поздно. Шарлотта уже напекла хлеб без соли и успела оскорбить Грейси в ее лучших чувствах, сказав, что надо помыть пол, когда та только что закончила его мыть. Часы показывали 3 пополудни. Сняв воротничок с рубашки мужа, она пришила его той же, что и была стороной. Шарлотта сердито сорвала воротничок, отпустив при этом несколько словечек, которых устыдилась бы, если бы их услышал кто-то еще. И тут же решила незамедлительно написать сестре Эмили и попросить ее приехать тотчас же по получении, независимо от того, удобно ей это или нет. Возможно, Эмили, вышедшей за лорда Эшварда примерно тогда же, когда и Шарлотта вышла за Пита, придется отменить без уведомления какую-то интересную встречу. Для самого же путешествия ей нужно лишь вызвать экипаж и сесть в него. Когда на Парагон-Уок случилось то, что случилось, Шарлотта добралась до Эмили довольно быстро, сестра тогда ждала ребенка. Напоминать об этом было бы не тактично, но в настоящий момент Шарлотте было не до вежливых приглашений. Найдя бумагу, она написала: «Дорогая Эмили, в последние 2 недели я часто бываю у мамы. Случилось нечто ужасное, и если мы не вмешаемся и ничего не предпримем, она может очень сильно пострадать. Не стану излагать дело письменно, поскольку история долгая и непростая. Мне нужно объяснить все тебе лично и попросить совета относительно того, что можно сделать, прежде чем случится непоправимое и предпринимать что-либо будет уже поздно. Знаю, ты занята, но произошло еще кое-что, требующее нашего неотложного вмешательства. Так что, пожалуйста, отмени все планы, какие только у тебя есть, и приезжай ко мне сразу же по получении этого письма. Мы обе знаем по опыту Парагон-Уок, что беда, когда приходит, не ждет окончания суаре или иных приятных развлечений. Одна смерть уже случилась. Твоя любящая сестра, Шарлотта».